Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы знаем, что праздник Покрова Божией Матери связан с событием, которое было в X веке, когда весь народ церковный молился в храме в беде, и было видение блаженному Андрею Христоради Юродивому Божией Матери, как она входит в храм во время богослужения, вступает на амвон, преклоняет свои колена, молится долго, и пред престолом Божиим в алтаре со слезами приносит свою заступническую молитву за всех, кто присутствует в храме, и, наконец, простирает свой амофор, как свет благодати, сияющий над всеми молящимися. Вот этот образ пусть всегда будет перед нами, как принял его навсегда русский верующий народ. Образ того, что Божия Матерь за всех ходатайствует перед Богом, над всеми простирает свой божественный покров, не разделяя благочестивых и добрых от недостойных и грешных людей, которые пришли помолиться Господу. Что означает это ее заступничество? Что означает эта тайна? Мы все нуждаемся именно в таком заступничестве, потому что кто из нас может сказать, что он, в отличие от других людей, здесь присутствующих, заслуживает больше этого ходатайства Божией Матери. Жизнь сегодня, как никогда, тяжела. Она, как известно, никогда не бывает легкой, но сегодня мы переживаем особенно трудные времена. Церковь и все люди. И редко найдется такой человек, которого не коснулось бы уныние. Зло торжествует в мире. Вот что самое страшное происходит. Торжествующее зло, предстояние народа нашего, перед лицом, кажется, всеобщей гибели, и физической, и нравственной, и не видно никакого просвета, нет никакой надежды. Божия Матерь над нами сегодня простирает свой благодатный покров, чтобы мы поняли глубину событий, происходящих с нами, чтобы мы увидели, кто ходатайствует за нас. Та, которая, как никто, знает, что такое человеческое горе и человеческое несчастье. Та, которая, когда она стояла у креста своего Божественного Сына, Симеоном предреченное в церкви сбылось. Ее сердце оружие пройди. Никто не может постигнуть глубину страдания Божией Матери. Преподобный Силуан Афонский говорит, чем больше любовь, тем больше страданий. И тем ближе человек к Богу и к другим людям, пребывающим в скорби. Разве напрасно наша русская православная церковь дала именование столь многим иконам чудотворным Божией Матери, через которые явлено было ее всемогущее заступничество? Всех скорбящих радости, взыскание погибших, утолимая печаль, спорушница грешных, скоропослушница и множество других икон, или просто таких икон, которые как будто бы не имеют такого специального, утешительного для нас названия, но через которые было явлено ее заступничество благодатное всему народу нашему в годы бедствий страшных. Владимирская икона Божией Матери, Казанская, Державная, великие святыни, через которые покров Пресвятой Владычицы простирается над нашей землей. и над всеми нами. Никто, как она, не знает, что такое скорбь материнская, потому что она во всей глубине приобщилась страданиям своего Божественного Сына у креста, который Он принимал за всех людей. И потому что она у креста в лице апостола Иоанна Богослова усыновила весь род человеческий и стала заступницей рода христианского. Никто, как она, не молится сегодня за скорбящих матерей. Никто, как она, как Преснодева и как Мать Божия и наша Мать Духовная, не молится за наших юношей и дев, за наших детей погибающих. Ей дано умолить Бога там, где кажется невозможно уже надеяться на милость и на спасение. Один духовный отец говорил своей дочери, которая постигла большое горе: молись Божией Матери, но так молись, чтобы она услышала. Разве может Божия Матерь не слышать кого-нибудь из нас, особенно тогда, когда у нас горе? Но мы должны, узнав это горе, узнать, что воистину многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие, и что в будущей жизни, как мы часто повторяем слова святых отцов, знавших, что такое заступничество Божией Матери, в будущей жизни все будут жалеть, что у них было мало скорбей, потому что каждым своим страданием, каждым горем своим мы приближаемся к Божией Матери, к ее материнской любви. И она хочет, чтобы мы вошли в то общение с Богом, которое имеет она сама. Она хочет, чтобы ее покров благодатный, чтобы свет этого покрова был воспринят нами в нашей жизни. Это значит, чтобы те качества любви и чистоты, и святости, и сострадания, и милосердия стали нашей спасительной целью, потому что весь смысл ее молитв, весь свет ее покрова заключается в том, чтобы поставить нас в истинные отношения с Богом. Через скорби, через потерю близких, через принятие воли Божией о нас и принятие подлинного этого ее материнского покрова. Сегодня радостный праздник. Никому не разрешается сегодня быть печальным. Никто да не пребывает в унынии, потому что ни одного человека, обращающегося к Божией Матери, не оставляет Господь без ее материнского заступления. Аминь.